План стражи был прост. Либо противник получает серьезный урон от техники огня, либо после запечатывания области, где находится противник, у последнего не остается кислорода, который сжигает огненный шар. Барьер мешал прохождению разных физических объектов, но это не помешало третьему стражнику использовать технику контроля разума на противнике. Три атаки, выполненные почти синхронно, не давали осечек. Даже генерал Линь бы испытал проблемы при противодействии этой тройке, но силы были явно не равны. Неизвестный заблокировал огненный шар руками, после чего разорвал барьер словно бумагу, а техника контроля разума разбилась о защитные артефакты, одетые на мужчине. Конец троицы был очевиден, и генерал Линь не успевал. Страж-мастер огня попытался создать защитную стену огня, страж-мастер формации поставить барьер, а страж-мастер Ментала в этот момент пытался скоординировать работу тройки. Это были сильнейшие подчиненные генерала Линь. Мужчина прошел сквозь огонь и барьер, словно их и не было. Три удара, и сильнейшая команда по защите врат пала. Все это генерал Линь наблюдал, все ускоряясь и ускоряясь, чтобы быстрее оказаться на месте боя. «Какая сволочь посмела бесчинствовать на моей территории?» Заорал непроизвольно он, и от него пошла волна намерения убивать, которую могли ощутить все. «Ой, а кто это у нас тут такой громкий?» Да еще и ругается. Генерал Линь понял, кому принадлежит этот голос. «Простите, ребята, я сваливаю», — подумал он, не останавливаясь, делая резкий вираж в воздухе и пытаясь вернуться обратно в столицу. «Не убегай, у меня много есть, что сказать. Сюда ходи». Некоторое время спустя. «Дорогой, хватит его бить», — сказала Цинь, главная жена Кюнгия. Прошел удар правой по печени. Бам. А-а-а. Так он же крепкий. Довольный голос Кюна, и снова звук удара. Уя-а-а. Патетично застонал генерал. «Я понимаю, что он крепкий, но это не повод избивать моего троюродного дядю. Оставь его уже в покое». Звук удара. «Дорогая, он мне еще за сволочь не ответил, буквально еще пару ударчиков. А ты мне булаву купишь? Ты обещал», — кокетливо заявил голос. «Конечно. Ну тогда пару ударчиков, но чур техники не использовать и ногами не бить. Женщина, ты променяла родного троюродного дядю на какую-то булаву», — скорбно подумал генерал Линь. «К черту все, пока этот в столице, я из казармы не ногой, бумажная работа, это нормально». «Да, дорогая, удар ноги в пресс». «Ай, сказали же ногами не бить», — возмутился генерал Линь. «Я ей к булаве еще и сережки куплю. Булаву и сережки под цвет прекрасных глаз моей ненаглядной. Дорогой, ты такой романтик. Давайте, я вас одних оставлю, заберу ребят, а вы летите себе спокойно. Мы вам мешать не будем», — взмолился генерал Линь. Снова правый по печени. «Хорошо, хоть доспехи одеть успел», — оптимистично подумал генерал, судорожно выцеживая последние крохи энергии для поддержания техники железной рубашки. «Что, энергия кончается? А скажи-ка мне, дорогой, какого хрена у тебя бойцы такие слабые? Почему в воздухе на малых целинях вместо полноценной тактики творят какую-то дичь? Почему, когда у них скакуна выбиваешь, они словно созревшие плоды падают на землю вместо того, чтобы использовать или техники, или артефакты и продолжать бой? Почему оружие и доспехи такого низкого качества?» Въедливо начал свой допрос глава клана Бия, подкрепляя каждый вопрос ударом. Некоторое время спустя. Внутри кареты были трое. Он, она и генерал Линь. Последний был явно не на пике своей формы. Его лицо украшали два симметричных фингала. Копье сломано, а доспех пришел в негодность. При этом Линь испытывал ужас человека, оказавшегося в одной клетке с голодными чудовищами. «Дядя, а как получилось, что стражники нас попытались остановить? У нас же на карете символы клана Бия», — спросила она. «Не было никаких символов. Вас вообще с этих ворот никто не ждал. Вы должны с северных были прилететь. Пришлось сделать крюк и завести вторую и третью жену к их родне», — сказала Цинь. «Хорошо, на карете не было, но у нас ведь сопровождающие мастера меча в одежде с символами нашего клана». Подозревая что-то, она выглянула из окна и посмотрела на летящего рядом мастера меча. Он был одет в плащ поверх своей обычной одежды. «Почему одет в плащ?» — задала она простой вопрос. Мастер меча внезапно ощутил духовное давление, сдавившее его словно питон свою добычу. ГММ, замерз. Покрываясь холодным потом, выдал первое, что пришло ему на ум. Женщина внутри кареты перешла и выглянула в другое окно на другого мастера оружия, который также был одет в плащ, закрывающий символы клана. «Почему одет в плащ?» — продублировала она вопрос. Духовное давление плавно сдавило и его. Мне для прокачки техники необходимо находиться в тепле», — выдал второй мастер оружия, у которого было время подготовить ответ. «Понятно», — по слогам сказала женщина, возвращаясь на свое место, при этом подозрительно смотря на своего супруга. Последний с невинным взглядом смотрел в противоположное окно, всем своим видом показывая, что не видит осуждающего взгляда. «Ух уж эти мужики, все им надо кого-то доминировать». «Ладно, развлекайся, муженек, ты и так уже засиделся у себя в клане», — подумала супруга главы клана и ничего не сказала. Два мешочка с деньгами, один больше, подлетели к сопровождающим мастерам. «Красавчики, вечером развлекитесь, как следует, и не мешайте мне отдохнуть». Пришло указание от главы мыслеречью, «мне тут надо своего младшего повидать и старых пердунов постращать». Глава 7. Тронная зала императора. Император восседал на троне и слушал отчеты сановников. На входе в тронный зал послышалось какое-то оживление, что было крайне необычно для императорского дворца. Совещание приостановилось, и сановники во главе с градоначальником замолчали. Ворота в зал с грохотом открывались вовнутрь помещения и открылись настолько резко, что стоящие два охранника по краям получили этими дверями и были вмазаны в стену. «Ах!» — кое-как выдохнул один из охранников. «Двери надо переставить, чтобы открывались наружу. Какой дебил проектировал дворец?» — раздался голос на весь зал. Человек без малейшего почтения зашел в зал и целенаправленно пошел к императору. Охрана выставила копья, обнажила оружие и пошла наперерез. «О, старые пердуны, все те же рожи!» — обрадовался вошедший, осматривая сановников. Сановники в ответ на это прореагировали по-разному. Кто-то невольно сделал шаг назад, кто-то опустил взгляд в пол или наоборот поднял его к потолку. Было видно, что никто из них не питал любви к этому человеку, но и как-то возразить или вступить в диалог, никто из них не попытался. «Отставить!» — дал команду император охране. Он был ни капли не удивлен и ни капли не обижен на такое вызывающее поведение. Охрана вернулась на свои места. «Старший брат, ты нисколько не изменился, но когда я попросил проверить охрану столицы, я не ожидал, что ты возьмешь мой замок штурмом», — пожаловался император. «Четыре отряда сил правопорядка, почти армейское соединение защиты дворца, три генерала и священное животное столицы. При этом все живы, и я честно не знаю, радоваться ли этому факту или горевать о том, что охрана настолько слаба, что ты умудрился пройти сквозь нее целиком и при этом никого не убить. Лучшая охрана – это ты сам. Я тебе говорил, говорю и еще раз повторяю, хватит заниматься всей этой государственной хренью. Надо культивировать, надо качаться. Количеством не победить качество. У тебя, конечно, есть возможность на такой случай использовать защитную формацию, но это не решение проблемы. Ну кто-то же должен этим заниматься». Император встал с трона и подошел к главе клана Бия. «Как же давно я тебя не видел». Мужчины обнялись. «Завтра жду у себя в кабинете». Мыслеречью обратился император к Кюнну. «Ты прости, сегодня вечером надо делегацию принять. Боюсь, все настроение мне испортит, а я хочу с тобой провести целый день, отдохнуть». Тем временем, молодой сановник мыслеречью общался со своим старшим. «Тронный зал, кто это? Почему он позволяет себе такое пренебрежение?» — бушевал молодой сановник. «Я сейчас». «Не вздумай ты кем себя возомнил». Император молчит. «Я молчу, старшие сановники и министры молчат, ты то куда, вперед император лезешь?» «Но-но». Попытался подобрать слова сановник и не смог найти довода, чтобы возразить. «Молодо-зелено, запомни, раз и навсегда, если рядом есть твой старший, не лезь вперед него. Отвечая на твой вопрос, который ты до сих пор не смог сформулировать для себя, если бы обычный охранник или подданный так себя вел в присутствии императора, то не сносить бы ему было головы. Если бы так себя вел сановник, то лишился бы должности и получил бы плетей. Если бы это был кто-то из обычных кланов или секты, то его бы выслали из столицы. Если бы это был кто-то из великих кланов или из великой секты, император бы вынужден был терпеть и улыбаться. А кто тогда этот человек? Не выдержал молодой сановник. Обычные люди мало что знают о нем, но в мире культиваторов он известен всем. Его давно не было в столице, но ты, должно быть, слышал о нем. Его зовут Кюнбия, варвар, сволочь, провокатор и стихийное бедствие мира культиваторов и смертных. Бесчувственная скотина, животное в человеческом обличье, не знающее ни морали, ни персональных границ. Мудо, учитель, перебил сановник, может, это не мое дело, но мне кажется, вы знаете его лично. К сожалению, это так. Расскажите. пожалуйста». Было слышно по интонации, что молодому сановнику это очень интересно. Это был прекрасный вечер. Я спокойно пил чай у себя в саду, когда в наш клан вломилось это чудовище. Сломал ворота, избил охрану у ворот, избил прибежавшую охрану, завязал в узел священного питона, охранявшего поместье нашего клана в течение нескольких веков. Когда я прибежал выяснить, что произошло, первое, что меня встретило, это летящий в мое лицо кулак. «Учитель, это ужасно. Почему это произошло с вами? Как получилось, что настолько ужасный человек пришел в ваш клан? Это был захват клана, вендетта? Это связано с тем, что вы занимаете пост градоначальника?» Восклицательные и вопросительные знаки, попытался угадать сановник. «Хуже». Раздался грустный голос, ему понравилась моя дочь, и она сказала, что не выйдет за него замуж, пока не получит благословение от родителей. В результате он пришел за благословением. «С вашей стойкостью и нерушимым характером, вы наверняка ему отказали». «Конечно, отказал. Потом еще раз и еще, а потом на меня снизошло озарение. Хотя мой лечащий врач называет это сотрясением мозга, но я с ним категорически не согласен. Свет появился у меня в глазах, и у меня словно что-то щелкнуло в голове. Хотя мой врач говорит, что это мной сломали стену, но я с ним категорически не согласен. Я увидел в тот момент два гигантских аргумента в пользу того, чтобы этот мужчина стал моим зятем. Какие же? Его левая и правая рука. Пусть он бьет других, а я и мой клан будем находиться под его защитой и пользоваться всеми благами, которые эта защита предоставляет. Поэтому запомни, сила, в нашем мире это все. Мой зять сторонник культивации войны. Он помешан на боях и считает, что желание жить – это лучшая мотивация для развития и культивации, как отдельного человека, так и человечества в целом. Но неужели его никто не может образумить? Даже сильнейшие не выдержат, когда против них выступают менее сильные, но более многочисленные враги. Боюсь, ты не первый, кто так думает. В прошлом было 6 кланов и один великий клан, которые объединились с целью уничтожить Кюнна. Судя по тому, что он жив, они не преуспели. Они дружно были уничтожены его дворецким. Так, что теперь ты понимаешь разницу в силах. Один великий клан способен уничтожить всю нашу империю, но один дворецкий господина Кюнна способен в одиночку уничтожить этот клан. Глава 8. Резиденция клана Бия. Особняк молодого господина. Засиделся я у дворецкого и домой вернулся уже достаточно поздно. Спать не хотелось, поэтому я сидел в беседке внутреннего дворика, рядом с искусственным прудом, в котором плавала рыба, в своей резиденции предавался мечтам. От озера отражался свет от нескольких лун и звезд на небе. Непривычно, но так завораживающе. Меня грело осознание того, что вместо унылого прозябания в четырех стенах, наконец-таки смогу заняться чем-то полезным, как для собственного развития, так и для возведения фундамента для будущего времяпрепровождения. Будет чем отвлечься от текущей ситуации и психологического дискомфорта. Несмотря на радужные ожидания и перспективы, меня съедала тоска по дому, страх перед неизвестным миром, стресс от тотального выхода из собственной зоны комфорта, и при всем при этом симптомы гаджета зависимости и информационная ломка никуда не делись, и все это помноженное на нестабильный гормональный фон молодого растущего организма. Стресс лютейший, одним словом, благо местный чай творил чудеса. А может, у тебя просто несоответствие программной составляющей с текущим железом, вызывающий конфликт оборудования, выдало подсознание. Чего? От такой формулировки, я аж подвис. Ну ты и тормоз. Тело новое, сознание старое. Тут либо тело надо под сознание подгонять, либо сознание под тело. Короче, драйвер обновить надо, и систему пропатчить. Вот, казалось бы, собственное подсознание, я с ним на одной волне должен быть, а оно каждый раз выдает, что-то не то и не впопад. Ну ты и выдал. На кой хрен тебе тогда подсознание, если оно будет дублировать твои же мысли? Пришел глубокомысленный ответ. Ладно, хрен с ним, чем больше заморачиваюсь, тем больше возникает идеи, тем больше заморачиваюсь. Надо этот порочный цикл прекратить. Сделал глубокий выдох и волевым усилием переключился на другие мысли. Интересно, как выглядит литература другого мира. Я уже представляю себе, как сидя на террасе, попивая чайк, буду читать какую-нибудь местную классику. Ну, губы ты, конечно, раскатал не слабо. А ты в курсе, что в средние века с литературой было все не очень радужно? Голодные авторы плохо писали подписки и доната, краудфандинга не было, а цензура и банхаммер в виде костерка уже присутствовала. Подсознание падло, как всегда, в своем репертуаре, хотя тут может быть и все по-другому, другой мир, другие правила. Внезапно на периферии моего зрения, на заборе показалось нечто. Это нечто было белого цвета. «Котя!» – воскликнул я от восторга. В прошлой жизни я был знатным котолюбом, но аллергия на шерсть делала свое черное дело. Любовь была чисто платоническая, в смысле издали, и желательно перед этим принять что-то антигистаминное, иначе доходило до рвоты, красных глаз и вызова скорой. Если собаку во дворе мой организм еще худо-бедно выдерживал, то ту же собаку, но уже дома уже никак. Была идея завести бесшерстную кошку, но не лежало у меня сердце к такому виду животных. А у тебя в новом теле болячек старого тела быть не должно. Внезапно выдало дельную мысль мое подсознание. Это осознание прорвало плотину негативных эмоций, и я побежал к коту. Ну куда ты бежишь? Может это не котя, может это страшное и опасное чудовище. Да, зачем слушать голос разума, когда рядом есть котя? Воскликнул я. Ой, ну да, ну да, ну пошел я нахер. Увидел животное, мозг отключился. С кем я сейчас разговариваю? Восклицательные и вопросительные знаки, зомби. Мозг 404. Дятел, он же на заборе, как ты собираешься его оттуда снимать? Там под 2,5 метра, ты под метр и зацепиться ни за что. Котя, мягенький. Словно мантра билась в голове одна мысль. Я подбежал ближе. Котя, сидевший на заборе, стал виден во всех подробностях с близкого расстояния. Белая шерстка с густым мехом, большие глазища, в которых отражался свет, исходящий от озера. И этим глазищами он внезапно посмотрел прямо на меня. «Котя!» – еще раз воскликнул я. «Котя, не спугни его, будем делать заныр в мягкое пузико», – выдало подсознание в унисон мне. Резиденция клана Бия, особняк молодого господина. Священный зверь-хранитель резиденции Бия, белый тигр Лиан, спал в течение всего дня. График тысячелетнего белого тигра-хранителя был устоявшимся в течение нескольких веков. Будучи ночным хищником, он спал в течение дня и выходил ночью патрулировать свою территорию, в которую также входила и территория клана Бия. Будучи связанный контрактом с одним из основателей клана, зверь осуществлял охрану своей территории от посторонних лиц, демонов, духовных зверей и отгонял от своей территории других священных животных. Основными способностями зверя были преображение и эмпатия. Зверь обладал своей истинной боевой формой в виде массивного белого тигра и энергосберегающей формой в виде небольшого тигренка. Благодаря способности к эмпатии зверь прекрасно находил скрытых существ и мог ощущать эмоции своих противников, а также обладал способностью предугадывать действия союзников и врагов на поле боя. Ночное дежурство проходило обыденно. Священный зверь вначале обошел свою территорию по внешнему периметру, после чего направился прогуляться по территории клана. Первое, что ощутил духовный зверь, были сильные негативные эмоции. Это не было чем-то из ряда вон выходящим, но тигр все равно решил проверить, что происходит. Он ловко запрыгнул и побежал по забору к источнику эмоций. Молодого господина клана Лиан прекрасно знал. Лиану было странно наблюдать настолько негативные эмоции у юного господина клана, словно кто-то из его близких умер. Молодой господин его заметил, но Лиан не особо и скрывался. Это была его территория, более того, человек был малый, слаб и никак не смог бы его достать с точки, на которой он сидел. Зверь перевел взгляд на луну. Своим чутьем он ощутил, что мальчик бежит к нему. Буквально в следующую секунду полярность эмоций резко сменилась, при этом фокусом всех эмоций стал сам Лиан. Эмпатия – оружие обоюдное. Чувствовать гнев, страх, ужас, страдания противника от того, что его заживо рвут когтями по частям, оставляет свой отпечаток на разуме эмпата, и он либо учится заглушать входящие извне эмоции, либо отключать дар, либо просто адаптируется к ним. Лиан именно адаптировался к негативным эмоциям противника. Вместе с тем, белый тигр крайне редко ощущал позитивные эмоции. И именно поэтому резкий переход от негатива к прямо направленному на него позитиву, без каких-либо предпосылок к этому, был сродни вспышке светошумовой гранаты для разума эмпата. Лиан на секунду потерял контроль и сделал шаг вперед. В себя он пришел уже в воздухе и понял, что падает вниз. Падение было прервано тем, что его поймали и начали крутить на руках. Лиан не понимал, что происходит. За свою более чем тысячелетнюю жизнь он ни разу не был в такой ситуации. «Что, черт подери, ты со мной делаешь?» — пытался докричаться по мысли связи Лиан. «Положи меня на место. Куда ты лезешь? Бубенцы есть?» «Точно котя!» – радостно выкрикнул молодой господин и начал его гладить, при этом бомбардируя бедное священное животное позитивными эмоциями. Лиан, находясь под эмоциональным и физическим прессингом, пытался найти выход из ситуации. Вредить контрактеру и его родственникам, ему по условиям соглашения можно было только в ограниченных случаях. К сожалению, под эти случаи попадал риск жизни, но про достоинство бедного священного животного в исключениях не было сказано ни слова. Лиан пытался утечь из рук своего мучителя, не применяя когти, но у него в обычной форме это не получалось, а принять боевую форму было нельзя. Резкая трансформация и увеличение веса могли убить молодого господина. Где мягкая пузика? Восклицательные и вопросительные знаки. Вот мягкая пузика. Шорстка. Заныр. Ути-пути. Бубнил с маниакальным блеском в глазах этот дьявол, по мнению Лиана. Нет, нет, не надо. Я только помылся перед походом. Верещал он по мысли связи. Лиан был крайне чистоплотным животным. Благодаря своему ночному зрению он прекрасно видел слезы и сопли на лице молодого господина. При этом это лицо медленно и неуклонно опускалось на его чистое пузико. Видя потенциальную угрозу, Лиан утроил свои усилия, но это его не спасло. Нет. Лицо опустилось в пузико и начало покачиваться, вперед-назад елозя по шерсти. Мягенькое. И не чихаю. Резюмировал вслух этот живодер, и на мгновение отвлекся. Этого мгновения хватило священному животному, прошедшему не одну битву, чтобы мастерски извернуться из ослабивших хватку рук и сделать то, что он не делал последние 600 лет, начать спасаться бегством. Глава 9. Утро. Резиденция клана Гия. Утро началось просто великолепно. Луна депрессии превратилась в солнце нового дня. Не все так плохо, если в мире есть котики. Да, котики наши все. Внутренний голос тоже пребывал в состоянии гармонии. Сегодня надо будет поймать дворецкого и разрешить целый ряд вопросов, которые все копятся. Как показывает мой опыт в бизнесе, люди охотнее сотрудничают в двух случаях. Первый, если их плотно держать за тестикулы. Второй, если сделать им одолжение, либо обеспечивать постоянным притоком ништяков. Учитывая, что физических сил, в том числе роста, провести процедуру по первому варианту к дворецкому МО у меня явно не достает, то разумнее пользоваться вторым вариантом. Узнать его предпочтения, организовать небольшое одолжение и договориться по принципу «ты мне, я тебе». В данном случае все только выиграют. К выполнению поставленной задачи я приступил во время завтрака. «Госпожа Гу, у меня к вам небольшая просьба», — попросил я у нее, когда мне в очередной раз сервировали стол. «Да, молодой господин, узнайте, пожалуйста, когда освободится дворецкий мой и сообщите, пожалуйста, мне. Еще было бы неплохо узнать, что ему нравится. Хочу произвести хорошее впечатление», — попросил я. «Штирлиц, вы в край охренели? Дети в твоем возрасте так связно не выражаются. Хочешь, чтобы твою задницу жарили на вертеле с извечными двумя вопросами каждого уважающего себя попаданца: кто ты по жизни и куда дел владельца тела?» Подсознание, как всегда, в своем репертуаре. Заряд от котика, видимо, кончился. А что я должен был выдать? Что-то вроде: моя хотеть мо, моя его угощать, он отвечать на мои вопросы. Я ребенок, а не персонаж, который сэкономил на интеллекте, вложив его в другие характеристики. И вообще я бы качал харизму с самого начала и до максимума. Да не кипишуй, я тебя просто провоцирую. Вот по тебе и чувствуется, что интеллект явно не твой первоначальный стат. Все мне приходится отдуваться. Ладно, из собранных тобой подсказок могу сделать вывод, что если никто целенаправленно не видит в тебе попаданца сейчас, то и искать никто не будет. Благо с реципиентом повезло. Во-первых, ты ребенок, и все странности спишут на возраст. Во-вторых, социальная составляющая. Ты мало с кем общаешься, и, судя по всему, твой предшественник тоже. Поэтому, не имея возможности сравнить изменения, никто ни о чем не будет подозревать. Да, молодой господин, — в унисон ответили служанки. Полдень. Резиденция клана Гия. Отряд служанок стоял в линию, и перед ними ходила главная служанка Гуцинь. «Молодой господин поручил нам миссию. Ваша задача — постоянно отслеживать местонахождение дворецкого Мо. Мы не можем подвести госпожу Ли, не посрамить честь нашего клана Цинь. Для сбора информации запросите подмогу, проведите опросы членов клана Гия, отрядите пару отрядов для сбора информации в городе. Я хочу, чтобы к обеду мне было известно о Мо все, до последнего прыща. Действуйте». Полдень. Резиденция клана Гия. Дворецкий Мо спокойно обедал у себя дома. Ему предстоял очередной насыщенный день. Встречи со старейшинами, пара посетителей из других кланов. А вечером он намеревался посетить заведение тетушки Цань, потому что вопрос с его нефритовым жезлом так и остался актуален. Днем, когда Мо выполнял свою работу в клане, его не покидало ощущение чужого взгляда, его боевой опыт и интуиция просто кричали, что происходит что-то странное. К сожалению для Мо, он развивал свои навыки, как классический боевик, и не обладал навыками шпионажа. Он также не тратил время на дополнительное развитие своих чувств, поэтому понять, откуда и кто следит за ним, не мог. Да не может быть, чтобы кто-то посторонний с плохими намерениями смог избежать внимания священного зверя клана Бия. Сам себя убеждал Мо. «Ты видела кого-нибудь постороннего?» — спросил Мо у одной из служанок, которая подрезала кусты. «Нет, господин, все было тихо и спокойно», — ответила она ему, продолжая заниматься своей работой. Господин Мо пошел дальше. «Идет в направлении сада. Передаю контроль», — мысли речью проинформировала служанка. «Приняла, веду цель. Город Пинья, расположенный рядом с резиденцией клана Бия. Город был поделен на сектора. Каждый сектор отрабатывал отдельный отряд клана Цинь. Клан, специализирующийся на шпионаже и анализе информации. Боевой потенциал клана Цинь в целом был на низком уровне. У них были отдельные мощные бойцы, но, как правило, мало кто из клана занимался развитием боевых навыков. Они зарабатывали, продавая информацию, и старались не влезать в разборки сильных мира. Все изменилось, когда клан Цинь породнился с кланом Бия посредством брака первой дочери главы клана Цинь, Гуцини, действующего лидера клана Бия, Кюн Бия. Клан продолжил жить своей жизнью, но если раньше ему необходимо было уравновешивать агентов, комбинируя навыки шпионажа, маскировки с боевыми навыками, то после брака большинство агентов отказались от боевых навыков в угоду лучшего развития специализированных небоевых навыков. И это дало свои плоды. Вместе с тем, кланы хоть и породнились, но поглощение кланом Бия, клана Цинь, не произошло. Кланы просто стали сосуществовать вместе, храня свои секреты, но помогая друг другу по мере необходимости. В настоящий момент агенты клана Цинь, используя свои методы, собирали информацию о дворецком Мо. Госпожа, которую в городе знали как Цань, была известна в городе как управляющая борделем у тетушки Цань. Чего не знали в городе, что у госпожи Цань была фамилия и клан. Цань Цинь было ее полным именем. Бордели и горные дома – прекрасные источники информации, естественно, где есть информация, там был и клан Цинь. Цань Цинь, получив запрос, была крайне удивлена, когда поступил запрос на информацию о господине Мо. Обычно в таких случаях о любых запросах касательно родственного клана Бия сразу же докладывали главе клана, либо госпоже Линь, либо госпоже Гу, но увидев, кто сделал такой запрос, глава успокоилась и посредством кристалла вещания отправила всю имеющуюся информацию главе отделения клана Цинь. День. Резиденция клана Бия. Глава отделения клана Цинь, Гу Цинь, просматривала отчеты по запросу молодого господина. Будучи главой отделения, она получила назначение от первой госпожи клана Гу Цинь стать личной служанкой молодого господина. Она восприняла это с радостью, ведь ей оказали гигантскую честь служить и оберегать будущее клана Цинь. Кюн Бия не возражал, это была обычная практика на континенте, что члены клана матери или члены клана отца совместно служат и защищают детей. Согласно традиции клана Бия, имена присваивались только после древней церемонии, а молодой господин был еще слишком мал. Бытовало суеверие, сохранившееся до настоящего времени, что, если дать имя слишком рано, сулит неудачу и болезни. Нужно все организовать. Да, по высшему разряду, дала она указание по кристаллу вещания. Гу Цинь получила множество информации касательно дворецкого Мо, от его даты рождения и жизненного пути, вплоть до его интрижек. Сирота, был спасен господином Кюнном, вот оно что. Слухи о личности господина Мо, хоть и доходили до Гу Цинь, но одно дело слухи, другое дело подтвержденная информация. Лично уничтожил несколько кланов в возрасте 18 лет, это не человек, это машина смерти. Гу поежилась. Что, до сих пор холостый является постоянным клиентом тетушки Цинь? Интересно, а у меня есть шансы? Хотя нет, он хоть и силен, но какой-то жуткий. Хотя тело у него прямо аппетитное. Что-то я отвлеклась. Крайне злопамятен и каждую обиду воздает десятикратно. Так, боевые техники, это пока не надо. По слухам, все обиды записывает в черную книгу. Думаю, молодому господину еще рано знать такие подробности. День. Резиденция клана Гия. Скука смертная. Все утро маялся фигней. Служанки, куда-то все разбежались. Котя так и не появился. В текущем состоянии, когда делать нечего, спасает только сон. Словно в санатории оказался. Постная еда, успокоительный чай и много сна. Во время обеда ко мне подошла госпожа Гу. Молодой господин, мы все выяснили. Господин Мо любит сражения и музыку. Еще он любит элегантную одежду. Я взяла на себя смелость организовать небольшой банкет вечером и отправить пригласительное письмо господину Мо. Блин, ну что тут заслуги? Вот были бы у меня такие работники, когда я вел бизнес, был бы миллиардером. Исполнительные с разумной инициативой, да еще и чай обалденно заваривают. Глава 10. Весь день я проходил в ожидании вечера. Слуги ближе к назначенному времени начали готовиться к приему. Мои робкие попытки помочь были задушены в зародыше, и в результате мне пришлось заниматься променадом, наматывая круги вокруг собственного дома, нагуливая аппетит и осматривая окрестности на наличие памятного кошатого. На очередном круге открылась дверь и вышла главная служанка со своими соучастниками. Она показала рукой в мою сторону, после чего меня отловили, отнесли в комнату и одели во что-то лепестокимоно подобное. Я от такого отношения даже растерялся и в себя пришел, стоя у входа с веером в руках. У них тут фетиш, такой что ли, ожидая гостей. Вот тебе и званый бал, подумал я. Маухахаха, гаденько хихикало подсознание. Ой, не к добру это, промелькнула у меня мысль, а потом я увидел их. Нет, нет, не надо, проходите мимо. Словно мантру начал повторять я. Знакомые девушки с инструментами пыток шли ко мне. Эта вокально-пыточная банда, судя по всему, была приглашена моими слугами. Молодой господин, мы знали, что вам понравится наше творчество. Спасибо, что пригласили. Мы сегодня выложимся полностью. Наперебой вещали девушки. В прошлый раз наша певица болела, но сейчас она с нами. Да постарайтесь. Я не смог удержать выползшую на лицо кислую мину и постарался замаскировать ее улыбкой. Вроде получилось, и никто ничего не заметил. Господина мой я заметил еще издалека. Его сверкающая лысина отражала свет от лун. Он был одет в черное кимоно, в руках у него также был веер. Не, ну это точно фетиш. Молодой господин, спасибо, что пригласили. Подойдя, поздоровался он. Не знаю, есть тут какой-то отдельный церемониал, но я решил действовать по наитию. Ой, что вы, это честь для меня. Давайте, проходите. Открываю дверь и показываю рукой. Наверное, со стороны наше социальное взаимодействие кажется странным. Мелкий в кимоно, которое ему, судя по ощущениям, на размер больше, показывает дорогу здоровому бугаю, у которого от мышц одежда визуально кажется на размер меньше, и все это приправлено официально вежливой манерой общения. У меня бы такая крыша в детсадике была, все игрушки бы мои были. Съехидничало подсознание. Первое, на что посмотрел Мо, это на пилорама-отряд, который, судя по издаваемым звукам, уже приступил к операции по вырыванию зубных корней из активно вырывающейся жертвы. Скрим играл в аккомпанементе с классической индустриально-апокалипсической аранжировкой. В моем обновленном, после знакомства с этим ВИА, представлении о классическом европейском аде, в котором черти с трезубцами жарит грешников в котлах с кипящей водой, теперь вместо умоляющих о снисхождении криков, теперь играет эта группа без отдыха и перекуров. Я посмотрел на господина Мо, тот улыбался. Если человеку нравится такая музыка, то мне даже страшно представить, что у него творится в голове, но делать нечего. Я хозяин банкета и надо терпеть, терпеть и улыбаться, даже сквозь слезы. Ой, не зря мне выдали веер, ой, не зря. Господин Мо, после отъезда лорда Гия и его жен, на меня одномоментно упала вся ответственность за клан. То, что делали несколько человек, теперь приходится делать только мне. С одной стороны, это радует, и чувство собственной важности находиться в преддверии нирваны от удовольствия, с другой стороны, мой нефритовый жезл требует ухода и заботы. Безвылазная работа в клане днем и внезапно желающий социализироваться молодой господин. Почему я? Почему так? Насколько проще было крушить врагов и ломать кости врагам? Вместо этого я днем разгребаю какие-то непонятные бытовые вопросы, а по вечерам трачу время на чужих детей. Вместо того, чтобы, как все приличные культиваторы, проводить время в заведении тетушки Цань, надо этого мелкого кому-нибудь сбагрить. Проблема в том, что попытка найти ему хоть какого-либо замшелого, самого плохенького репетитора провалилась. Гребаные безответственные трусы. Ну и что, что его клан считается самым сильным и суровым кланом на континенте? Что его отец славится, как тиран и маньяк, помешанный на боях и культивации с непредсказуемым характером, и мало кто на него может найти управу? Хорошо, вообще никто не может найти на него управу, кроме старшей жены. Это же не повод, видя мое объявление о найме, бледнеть и использовать техники быстрого перемещения. Ладно, эти сторонние. Почему даже в собственном клане учителя падают на колени и умоляют их пощадить? Вот что я должен в сложившейся ситуации делать. Дети, это явно не мое, но, если проблема затянется, то назначу первого попавшегося, и это будет уже не моя головная боль. Помяни эту проблему. Парень стоял у дверей и во все глаза смотрел, как я иду. Да иду я, иду. Эх, вот почему я в свое время не выучил технику клонов, хотя бы первого уровня. Сам бы спал, а клон бы отдувался. А точно, в комплекте с техникой клонов пришлось бы еще и брать технику распараллеливания сознания. А у меня источники под это не заточены. Молодой господин, спасибо, что пригласили. Очередной вечер леню под хвост. А у тетушки Цинь сейчас хорошо, там губаджу, вино и сянь-лянь в качестве дивы вечера. Ой, что вы, это честь для меня. Давайте, проходите. Аккуратно прохожу в открывшуюся дверь. Как только переступил порог, сразу же стала слышна музыка. Защитная формация в деле. Эти-то что тут делают? В углу сидела знаменитая на всю префектуру группа. Все бы нечего, но я терпеть ненавижу это заунывное бренчание. Такое чувство, что инструменты подвергаются всяческому насилию и активно молят уже даже не о помощи, а о том, чтобы их добили и не продлевали агонию. Я сморщился и замаскировал это кислой улыбкой. Хотя я и хвалился у тетушки Цань, что я фанат музыки, но это было сделано исключительно в целях поднятия собственной популярности у женского населения данного заведения. А о чем еще там разговаривать? С женщинами-некультиваторами? Думаю, что грязные подробности того, как я вспарывал горло и ломал об колено своих противников, утонченных дам мало заинтересуют. А в других темах я не силен. Я либо культивировал, либо убивал. Потом снова культивировал и снова убивал. Не рассказывать же им, как я в будние дни гоняю слуг, чтобы они хоть что-то делали. Вот не повезло, просто не повезло. Была бы у меня менее пугающаяся и более смазливая внешность, женщины бы сами на меня вешались. Благо опыт битв помог и тут. Не можешь устранить недостатки, компенсируй это другими достоинствами. Нет достоинств, создай. Вот и пришлось создать образ утонченного господина, начать разбираться в музыке, живописи и каллиграфии, хотя чертить мне нравится, успокаивает. А еще можно разными шрифтами заполнять книгу обид. Я даже икебану ради этого выучил. Вот это же каким надо быть долбогрызом, чтобы вместо того, чтобы тратить время на культивацию и прокачку, изучать, как они это называют, язык цветов. Мони дурак, мони долбогрыз. Я умный. Я сумел совместить все это с прокачкой источников. На какие жертвы не пойдешь во имя нефритового жезла? Первая соната. Она повествует о несчастной любви одинокого культиватора и одной из небожительниц. Прокомментировал для молодого господина. Образ надо поддерживать. Данные министрели, мать их, часто выступают в городе, и репутацию знатока надо закреплять. Очень занимательно. Улыбаясь, ответил мне молодой господин, внимательно следя за происходящим на импровизированной сцене. Девушки-слуги нам выделили места у стола, и пришлось сесть. Вы так много знаете о музыке. Да, нафиг бы мне не всралась эта музыка сама по себе. Звуковое чистилище. Конечно, во всем должна быть своя эстетика. Экспертно отвечаю я, с тоской поглядывая на дверь. Ну вот нахрена ты со мной разговариваешь. Я же из-за тебя, мелкое чудовище, не могу отключить органы слуха. Вот и вторая соната. Поговаривают, что она повествует о том, как мужчина полюбил девушку, которая оказалась наследницей вражеского клана. Она ответила ему взаимностью. Очень занимательно. И чем все закончилось? Молодой господин пил чай и тоже почему-то смотрел на дверь. Все умерли. Поэтому она настолько трагична и грустна, а еще тупа и нелепа. Главный герой достойный долбогрыз, и то, что он в конце помер, можно считать услугой человечеству. Во-первых, женщины – это проходящие, клан вечен. Клан на бабу променял. У меня такое случись бы, убил бы лично, не отдавая это дело в руки слуг, которые и тут могут накосячить. Во-вторых, ну потерпи, прокультивируй, сбегай, собери союзников и разгроми врага. Баба пойдет трофеем. Ладно то, что он тупой и так понятно, Но, хорошо, не можешь в лобовую по-мужицки, воспользуйся хитростью, подготовь убежище, хватай бабу и ходу. Предварительно предупреди своего главу клана, что ближайшие 300-600 лет ты в бегах. Естественно, свое видение ситуации я вслух озвучивать не стал. Спустя объективные 2 часа, субъективно показывавшиеся мне вечностью, дамы выдохлись. Мы проводили их аплодисментами. «Господин Мо, может, хотите проветриться и чайку?» Почему-то почти шепотом предложил молодой господин. «С удовольствием. Надо отпраздновать конец мучений». Мы вышли на улицу и расположились в беседке у пруда. Слуги принесли нам сладости и чай. Главный герой. «Господин Мо, я уже несколько раз слышал термин культивация. Можете рассказать, что это такое?» Начал я. «О, это очень хороший вопрос. Я не знаю историю появления этого термина, но означает он». Мо взял паузу и задумался. «Это сложно». Мо рассмеялся. «Хорошо, попробую объяснить простым языком, но на примерах, чтобы было понятнее. Представь, ты садовник, и твоя задача вырастить самый красивый цветок в мире. Ты выбираешь лучший вид цветка, находишь лучшую подкормку, лучшую почву. В месте, где цветок получит оптимальные условия, защищаешь его от сорняков, хищников, излишнего солнечного света, поливаешь. Простым языком, ты тратишь силы для того, чтобы сделать цветок сильнее и красивее». Мо сделал глоток и посмотрел мне прямо в глаза. «А теперь представь, что этот цветок и есть твой организм. Ты, также используя различные вспомогательные средства, делаешь его лучше. Культивирование – это что ли обычная атлетика? Целый мир, повернутый на физкультуре, фитомир, одна большая качалка, куда меня, мать его, занесло. Не думаю, что все так просто. Третью руку библиотекаря просто физкультурой не объяснить. Спроси его, как нельзя, кстати, подсказало подсознание. Я правильно понял, что термин культивирование – это синоним слова развития». Мо внимательно посмотрел на меня, сделал глоток чая и ответил. «Если сильно упростить, то в целом верно. Получается, что культивирование усиливает физические возможности. В целом верно, но в частности нет. Это правда, что при культивировании общие физические параметры организма в целом растут всегда, но это смотря, что культивировать». Видимо, недопонимание отразилось на моем лице, так что Мо продолжил. «Существует 3 основных направления культивации. Первый путь – это культивирование дантеня и внутренних каналов. Этим занимаются мастера духовных практик. Второй путь – это культиваторы тела. Они культивируют мышцы, сухожилия, кости и прочие части организма, значительно повышая свои физические возможности. Третий путь – это развитие своего мозга, ментальное культивирование. Есть еще и мифический 4-й путь – развитие души, но таких я не встречал и не видел. И не стоит забывать о демоническом пути культивирования. Получается, можно развивать все и сразу?» – спросил очевидное я. «Ха-ха-ха-ха», – довольно рассмеялся Мо. «Если бы, идеально было бы развивать все и сразу. Более того, встречаются люди, которые идут этим путем, правда, все они слабаки те еще. Запомни, все культиваторы в той или иной степени смешивают методики и культивируют разные вещи. Например, чтобы иметь возможность отправлять послание мысли речью, тебе надо развить минимальный уровень ментального культивирования, а чтобы летать в воздухе или, скажем, управлять стихиями, тебе нужен развитый внутренний источник. Чтобы не умереть от одного дуновения ветра, тебе нужно развивать тело. Но вместе с тем существует большое «но», точнее несколько больших «но». Главная проблема любого живого существа – это время. Ты можешь развивать что-то одно, но в 3 раза дольше. Или развивать все и сразу, но в 3 раза меньше. Не понял, это он на чем? Короче говоря, понятным тебе языком. Ты можешь быть либо на 3 уровня чего-то одного, либо на первом, первом и первом, всех 3. А чем это плохо? Спросил я и у Шизы, и у Мо. «Я не говорил, что это плохо», — ответил он. «Вы же сами сказали, что не встречали сильных людей, идущими всеми путями сразу, и назвали их слабаками. Это так, но то, что я не встречал, не значит, что их нет. Иногда один, и один, и один в мире культивации может дать больше, чем просто 3. И это мы сейчас говорим о времени культивации и не затронули время на изучение специальных техник. Специальные техники, не спеши, я никуда не убегаю. Давай закончим пока с темой культивации. Существует еще одна вещь против культивирования всего и сразу. Помимо времени нужны еще и ресурсы. Простое культивирование обычно не требует ресурсов. Возьмем, К примеру, вариант развития тела. Ты можешь бегать. Чем дальше ты будешь развиваться, тем сложнее будет прогресс. Более того, по мере развития, ты будешь упираться в так называемую «стену». Предвосхищая твой вопрос, стена – это граница перехода на более качественный уровень. Пробиваясь сквозь нее, ты становишься значительно сильнее, но и пробиться просто так бывает сложно. Для этого нужны ресурсы, эликсиры, мази, духовная энергия, сокровища. Как правило, это что-то, что ты должен находить извне, потому что твой организм сам без помощи извне пробить стену не способен. Более того, чем выше ты поднимаешься по пути культивации, тем больше ресурсов тебе будет необходимо. Если на низких этапах ты можешь культивировать просто сам по себе, то на высоких без сторонней энергии культивировать больше уже не выйдет. Вот и получается, что тебе для полноценного развития трех путей нужно будет в три раза больше времени и в три раза больше ресурсов. И это не считая того, что сама по себе культивация хоть и полезна, но, чтобы она выполняла свою основную задачу, тебе нужно потратить время на изучение техник и поиск ресурсов на уже их развитие. Проще говоря, культиваторы – это бодибилдеры, которые еще активно сидят на фармакологии. Сделал очевидный для себя вывод я. «Не мешай, я слушаю», – цыкнуло подсознание. «Ну в целом, мне понятно про культивацию. А что за техники такие?» Решил уточнить еще один непонятный термин я. Возьмем, к примеру, третью руку старейшины Ксиана. Это техника призрачных рук духовного пути культивации. На начальном этапе она позволяет создать лишь призрачную руку, которая не особо-то и полезна. Вместе с тем, на продвинутых этапах она позволяет уже из призрачной руки создать руку, неотличимую от настоящей, но это уже требует более развитых внутренних каналов и источник динь-тянь. Но и это не предел. Вершина этой техники, как видно из названия, это создание безграничного количества рук. А нафига, выпалил я, ну представь себе на секунду старейшину Ксиана, сотни рук летающих отдельно от тела, каждая с мечом, копьем, дротиком и еще десяток рук, выходящих из тела самого Ксиана, а еще часть рук, уже без оружия, хватает противника за ноги, персики и всячески ему мешают. Ой, зря я себе это представил. Получился какой-то хентаклевый монстр. Клевый-то он клевый, но лучше с ним не встречаться. Каждая техника требует определенных условий для ее развития и, соответственно, ресурсов. Теперь понятно, что такое техники. Все понял. Слушай сюда. Простым языком, для тех, кто качал харизму вместо интеллекта. Культивация – это источник энергии. Техники – это, грубо говоря, электроприборы, которые эту энергию жрут. Не хватает напряжения, чайник не включится. Ток не той системы, чайник не включится. Чайник с дефектом тоже не включится. Короче, пей просто холодную воду и не выноси мне мозги. В результате беседы вопросов появилось еще больше, но не все сразу. Распрощался с господином Мо, поблагодарил слуг и загруженный новыми для себя данными ушел спать. Глава 11. Утро. Императорский дворец. Кабинет императора. Император сидел за столом и внимательно изучал документ, точнее пытался это делать. Император терпел, был предельно собран, но после очередного эпитета в виде «отец всех людей, даруй волю свою», он не выдержал, встал на ноги, сел обратно и горестно выдохнул. Лесть – это, конечно, хорошо, но не через слово же, и явно не в отчете о защите столицы от проникновения Гия. И моя личная гвардия, и армия, и городская стража все достаточно явно показали свою некомпетентность. Простая лесть с целью задобрить тут не сработает. Надо принимать меры. Хотя о чем тут можно говорить, результат ожидаемый и вполне прогнозируемый, слишком много сил было потрачено на возвращение мной трона. Кто-то сбежал, кого-то убили, а кто-то травмированный не скоро вернется в строй, если вообще вернется. Император встал и подошел к окну. Двери в кабинет открылись. Стандартная процедура. Стук в дверь, после чего заходит сановник и сообщает о том, что тот, кого вызвал император, ожидает в гостиной, после чего, когда император того пожелает, гостя приглашают внутрь. Почему стража бездельничает? Восклицательные и вопросительные знаки. Я же сказал, меня не беспокоить. Подумал император. В кабинет, словно вихрь, ворвался Гия, а за ним несколько сановников, следом целый взвод стражников. Господин Гия на прием к императору. На манер Герольда выкрикнул один из них, чтобы хоть как-то соблюсти церемониал, и все, кроме Гия, склонились в поклоне. Вижу. «Меня сегодня не беспокоить, В кабинет до завтрашнего дня никого, повторяю, никого не пускать, властно заявил император. Ваша воля, закон, закричали стражники с сановниками и вся процессия удалилась. Биа и император смотрели молча на входную дверь, которая спустя некоторое время закрылась с громким ударом. Биа, я все понимаю, сам попросил проверить оборону столицы, но можно же было сделать это менее феерично. А смысл? Биа подошел и сел возле стола, после чего достал из пространственного кольца бутылочку и два простых фарфоровых стакана. Все живы, здоровы, а шрамы и приключения помогают духу воина возвыситься. Биа разлил жидкость из бутылочки в стаканы. Один поставил рядом с императором, второй взял в руку. Император взял стакан и выпил содержимое. Ух, хорошо, морозные слезы водных драконов. Где взял? Спросил император. Как раз где-то за год до твоего дня рождения, слетал надавать по рогам императору водных драконов, заодно и гостинцев прихватил. Что скажешь по поводу обороны столицы? Тебе хоть чуть напрячься пришлось? Спросил император. Если бы я чуть напрягся, от столицы бы остался один кратер. Твою столицу спасает только удачное расположение, благодаря которому защитная формация работает более эффективно, и то, что в случае чего приду на помощь я. Хмыкнул я, сколько раз тебе повторять, лучшая защита, твоя личная сила, культивируй, развивайся. Да, когда мне этим заниматься, восклицательные и вопросительные знаки, да, мы смогли отобрать трон у этих ублюдков. Вместе с тем цена оказалась непомерна. Империя в разрухе. Императорский авторитет, не подкрепленный боевой мощью, мало что значит. Биа спокойно наполнил стаканы. Кланы и секты, разбросанные по всей империи, только и занимаются тем, что им персонально выгодно, и ладно бы только это. Но им ведь и этого мало, они хотят еще больше и больше. Простые люди для них словно пыль под ногами. Они и так уже монополизировали большую часть ресурсов для культивации, и лишь малая часть приходит мне в качестве налогов. Выпили еще по стакану. Я тебе давно предлагаю разрешить мне пойти их немного постукать. И ресурсы появятся, да и со страху остальные станут почтительнее. Радостно предложил я. Знаю я, как ты их постукаешь. Из той области, где когда-то находился клан фениксов, после твоего прихода до сих пор лезет какая-то жуть. Для борьбы, с которой я до сих пор вынужден выделять ресурсы граничащим с этой областью кланам. Это не я. Кто же знал, что они решили заняться непонятно чем и превратить свой клан в черт возьми каких монстров. Парировал я. Ну допустим, мы найдем или создадим формальный повод и уничтожим один из самых ретивых кланов. Какая будет реакция? Вслух спросил император, и не дожидаясь ответа я, продолжил. Часть разбежится, часть начнет откровенное противостояние, меня назовут диктатором, и империя, и так уже на грани коллапса, погрузится в полноценную гражданскую войну. Ты сгущаешь краски. Если повод будет убедительный, то остальные не среагируют, минус один клан. Ресурсы освободились, я их все, на праве победителя, забираю себе, потом передаю тебе. С точки зрения чистой выгоды план, конечно, хорош. Вот только территорию, которую охранял этот, пусть и действующий в своих интересах, клан, ты себе заберешь. У тебя хватит людей защищать ближайшие районы от духовных зверей, демонов, темных культиваторов, иных. Что делать обычным людям, живущим в деревнях, когда защита культиваторов внезапно, по моей прихоти, пропадет? Ты их защищать будешь? У меня сил точно не хватит. Так может, эту территорию заберут другие кланы, и в результате мы получим вместо двух слабых кланов один более сильный или раздробленную на сферы влияния других кланов территорию плюс неудобные вопросы в голове у остальных кланов. А не мы ли следующие? И полный хаос и смерть простых людей во время передела власти, потому что сторонние силы тоже не останутся в стороне. Ну я предложил, ты отказался. Особо не парись, ответил лорд Биа. Кюн Биа снял с пальцев два перстня и протянул их императору. Вот кольца хранения, с ресурсами для культивации. То, что с рубином побольше для твоих убогих, то, что поменьше конкретно для тебя, ну и остатки, которые не понадобятся, можешь использовать по своему усмотрению. И не вздумай мне их обратно отправлять. Ты и так слишком правильный, мне прошлого раза хватило. Спасибо. Принял подарок император. Видел бы ты рожу моего хранителя сокровищницы, когда я уходил. Хохотнул я. Он все такой же, по-прежнему делит людей на два типа. Первый, кто вносит вклад в сокровищницу значительно больше, чем из нее берет, поэтому подлежит всяческому превосхвалению и все остальные отбросы, которых нужно всячески хулить. Ну что ты от него хочешь, ты же знаешь его историю. Вступился за своего человека Кюн. Ладно, ты своих дворцовых предупредил, нас там поди все уже заждались. Порядок, ответил император, сосредотачиваясь и используя технику своего рода пространственные врата. Врата позволяли телепортироваться не только владельцу техники, но и его спутниками, фактически на любое расстояние, но только в места, где владелец уже расставил, так называемые пространственные якоря. Оба зашли во врата. Глава 12. Резиденция клана Бия. Господин Мо проснулся в прекрасном расположении духа, даже несмотря на то, что по вине молодого господина опять пришлось отложить визит в заведение тетушки Цань. Причиной хорошего настроения послужило осознание того, что молодой господин уже в таком малом возрасте проявляет стремление стать сильнее. Возможно, клан получит очередного гения бойца. До проведения ритуала получения имени, его нельзя отдать в клановую школу, а с репетиторами вопрос еще не решен, размышлял Мо. Возможно, стоит воспользоваться артефактом и связаться с главой клана. Дорогое удовольствие, слишком много энергии жрет и каждая секунда на счету, но клан может себе это позволить, но перед этим Мо взял лист бумаги и подошел к полке, на которой стояло несколько банок, в банках плавали небольшие кальмары. Мо достал одного кальмара из банки, и тот в ответ обвил его руку. Мо вернулся к столу и сел перед листом бумаги, не сильно надавливая на голову кальмара, отчего последний выпускал тонкую струю черной слизи. Мо составлял план вопросов. Писанины получилось много, потому что Мо все пытался сформулировать вопросы, чтобы максимально уменьшить время разговора. Кальмар после непродолжительной работы перестал выделять слизь. Мо подошел к банке, положил в нее кальмара вместе со специальным кормом, после чего взял кальмара из соседней банки и продолжил работу. Список вопросов был составлен. Мо подошел к другому шкафу, открыл его и аккуратно достал деревянную шкатулку. В шкатулке лежала диковинная раковина и несколько камешков размером с кулак взрослого человека, от которых исходило небольшое свечение. Раковина была артефактом естественного происхождения. В общепризнанном листе ценности артефактов она занимала место свыше 10.000. Данное место она занимала по трем причинам. Первое – это распространенность. Почти у каждого клана было по несколько наборов. Вторая – это одна слабая способность, которой обладал артефакт. В наборе была пара раковин, связанных между собой, и, если напитать одну из них энергией, возможно было транслировать голос из другой раковины и обратно. Третье – это стоимость, секунды разговора. Требовалось два средних камня энергии. Конечно, можно заплатить и один, но тогда вместо разговора другая раковина не сможет передать речь и будет работать только на прием. Мо положил камень в раковину. Несколько секунд спустя свечение, исходящее от камня, прекратилось. Мо взял раковину в руку. «Господин Бия, вы меня слышите?» «Да». Мо сверился со своим свитком. «Клан Джи, сам не лезь, я им на обратном пути визит нанесу», — раздался голос, с какой-то мрачной решимостью, выделить пару артефактов бойцам. Мо ожидал, что сейчас глава будет уточнять, какие артефакты, кому выделить. «Бери, что надо», — незамедлительно пришел ответ. «Турнир 10 великих кланов, он в этом году что ли?» Глава в своем репертуаре, турнир проходит раз в 5 лет и является самым ожидаемым событием в мире культиваторов. При этом мы еще и действующие чемпионы. Только глава может не обращать на это событие внимания, подумал Мо. Да, коротко ответил Мо, организуй внутренний турнир и отправь победителей. В общем, как обычно, молодой господин, прочитал с листка Мо, привычно ожидая, что глава по паре слов поймет ситуацию и ответит на вопрос. Тишина была ответом. Кхем, от неловкости произошедшего кашлянул Мо. Молодой господин интересуется культивацией. Недавно организовал мне прием и расспрашивал о мире и техниках. Весь в меня. Вопрос-то в чем, что с ним делать? В клановую школу его еще не отправить, он не прошел церемонию получения имени. Репетиторов нанять извне не получается, да и кто попал и не подойдет. Клановым приказать можно, но боюсь они его избалуют. На одном дыхании выпалил Мо, видя, что заряд, вложенный в ракушку, кончается. На твою ответственность. Раздался ответ, после чего ракушка отключилась.